Глава 172. Тайные мотивы жрецы и воины злобных варварских племен усмехнулись. Затруднительная ситуация, с которой столкнулось племя рогатого ворона, доставляла им удовольствие. На лице принцессы Хаову показалось неприглядное выражение. Брови Шиму нахмурились. Он посмотрел на жреца племени рогатого ворона и увидел его смущенное лицо. Затем он отвел взгляд. Жрец Янья и другие были раздражены, но присутствие жреца племени рогатого ворона остановило их от каких-либо действий. Они думали, что не должны были прилюдно осуждать их, но они не могли сдержаться и злобно поглядывали на воинов племени рогатого ворона. Затем они посмотрели в сторону трех варваров племени свирепой змеи с озабоченными лицами. Общий счет мирных варваров соскользнул вниз, так как вклад племени рогатого ворона был крайне незначительным, но они все еще опережали воинственные племена на 800 обычных душ. Таким образом, порочные варвары смогут опередить их, только если трое воинов племени огненной змеи представят несколько звериных душ продвинутой или непревзойденной ступени хаутянь. Мирные варвары, очевидно, надеялись, что число трофеев племени свирепой змеи окажется незначительным. Трое воинов племени свирепой змеи посмотрели друг на друга. Один из них был худым и высоким варваром. На его лице показался намек на самодовольство, когда он шагнул вперед. Верхняя часть его тела была обнажена, и его грудь украшал красный тотем питона. Несколько шрамов можно было увидеть на его лице. Его холодные глаза источали тираническую ауру воина непревзойденной ступени хаутянь. Он равнодушно улыбнулся и снял сумку со своего пояса. Затем он поднял ее перед собой, направляя настоящую ци в свои руки. Затем, несколько звериных душ начали подниматься из сумки. В самом деле, несколько десятков светящихся шаров вылетели из мешка в одно мгновение. Среди них были две души непревзойденной ступени и одна душа средней ступени хаутянь. Остальные трофеи были душами зверей начальной ступени хаутянь. Цвет лиц жрецов мирных варваров стал неприглядным. Порочные варвары, казалось, превзошли мирные племена. Движения худощавого варвара казались немного медлительными, но он не убирал рук от сумки для звериных душ. Его взгляд скользнул над парящими в воздухе легкими сферами. Затем он снова погладил горловину мешка. Синяя светящаяся сфера вылетела из сумки. Она была размером с голову. В голубом свете плавала миниатюрная фигура льва. Он угрожающе размахивал когтями. Это была душа зверя уровня Сянь-Тянь, большой прибрежный лев. Узкоглазый жрец племени свирепой змеи был поражен. Затем на его лице отразился восторг. Жрец Янь-Я и несколько других жрецов мирной стороны онемели, как если бы они были поражены молнией. Оставшиеся два воина племени свирепой змеи также показали свои звериные души. Их количество также было удивительным, но никто, казалось, уже не смотрел на них. Это, ох, игра уже закончилась. Жрец племени золотого пера выдавил улыбку. Затем он покачал головой и вздохнул. Не нужно неуместного пессимизма. У нас еще осталось две расы, по двое человек в каждой. Они еще не показали свои трофеи. Жрец Янья глубоко вздохнул и проговорил упавшим голосом. Выражение лиц других жрецов расслабилось, когда они услышали это. Они взглянули в сторону Шиму и принцессы Хаову с некоторой надеждой, но они все же не могли спрятать свои сомнения. Множество варваров вошли в запретные земли. Таким образом, эти два человека, казалось, были весьма незначительными перед этими грозными воинами. Лицо принцессы Хаову побледнело. Она обернулась и посмотрела на Шиму. Уголки ее рта двинулись. Казалось, что она хочет спросить о чем-то, но она не смогла подобрать слова. Она медленно вышла вперед и встала перед алтарем. Затем она сняла сумку с пояса. Жрец Янья глубоко вздохнул, глядя на нее. Ее глаза мрачно смотрели вперед, в то время как ее настоящая ци направилась к сумке для душ через ее руки. Свист. Группа из 20 светящихся шаров поднялась над мешком. Там было 5 душ непревзойденной ступени хаутянь и одна душа зверя продвинутой ступени. Оставшиеся души принадлежали зверям начальной и средней ступени хаутянь. Выражение разочарования появилось на лицах жреца Янья и остальных, когда последняя звериная душа вылетела из сумки. Казалось, последние следы надежды рассеялись в их глазах. Такой урожай действительно был замечательным. Это было достаточно, чтобы принести племени некоторый доход. Однако у нее не было ни одной души зверя уровня Сянь-Тянь. Таким образом, ее вклад оказался совершенно незначительным. Жрец Янья и другие, похоже, не возлагали на Шиму никакой надежды. Было чудом, что воин средней ступени хаутянь выжил и благополучно вернулся из запретных земель. Таким образом, немногие из них заметили, что культивация Шиму сделала шаг вперед и достигла продвинутой ступени царства Хаутянь. Глаза Шиму замерцали в тишине, когда он шагнул вперед. Вдруг со стороны воинственных варваров раздалось несколько восклицаний. Глаза мирных варваров, а также взгляды принцессы Хаову и Шиму последовали за источником звука. Они увидели, что два представителя морской расы стоят перед алтарем. Они показывали свои звериные души. Девочка в синем по имени Сянчжу стояла впереди. Белая светящаяся сфера парила перед ней. Она была размером с человеческую голову и ярко светилась. Это была душа зверя уровня Сянь-Тянь. Шиму был изумлен. Он не мог не восхищаться силой святой. Жрец Янь-Я и другие замерли на месте. Но потом, они покачали головами и выдавили из себя вынужденные улыбки. Надежда на победу исчезла в сердцах мирных варваров, так как воинственные варвары опередили их, представив две души уровня Сянь-Тянь. Жрец Янь-Я испытывал чувство потери в своем сердце. Окружающая атмосфера была ему неприятна. Он хотел сразу же уйти, но он не смел сделать этого из-за первого жреца. Наконец, на его лице показались следы нетерпеливого выражения. Его взгляд скользнул вокруг и упал на большой матерчатый мешок, который висел на плече Шиму. Шиму, казалось, был готов освободить звериные души из своей сумки. Матерчатый мешок, казалось, был небрежно упакован. Из-за его ограниченного размера было видно небольшое отверстие. Жрец Янь-Я смутно видел его содержимое с того места, где он стоял. Он заметил кусок питона кожи с мелкими чешуйками. Он был ошеломлен. Он начал вспоминать все, что он слышал о Шиму от Минту. Он вспомнил, что сказал ему Минту, прежде чем эти воины вошли в портал. По его словам, Шиму много спрашивал о многоголовом питоне. Выражение жреца Янь-Я изменилось. Шиму махнул рукой. Тогда сфера черного света, размер с почти полностью созревший арбуз, появилась из мешка. Он излучал жуткое черное свечение. Это быстрее. Посмотрите на эту звериную душу. Довольно грозная душа с сильными волнами энергии. Возможно ли, что несколько внимательных мирных варваров заметил свечение и воскликнули от изумления. Интенсивные колебания энергии вскоре привлекли внимание всех стоявших у алтаря. Каждый из них был ошеломлен, увидев черную душу зверя. Сонный первый жрец также поднял веки и посмотрел на душу с подозрительным выражением в глазах. Это душа зверя средней ступени Сянь-Тянь, пробормотал жрец племени Золотого Пера. Жрецы мирных варваров ответили хохотом. Их лица засияли от восторженной радости. Казалось, будто большой мясной пирог упал с неба и почти разбил им головы. Даже принцесса Хаову выглядела изумленной. Она смотрела на Шиму непонимающим взглядом. Затем выражение приятного удивления появилось на ее лице. Лица воинов из воинственных варварских племен побледнели. Прежде улыбающиеся лица нескольких воинов застыли. Они не могли поверить своим глазам. Они были полны самодовольства, так как победа, казалось, уже была у них в руках. Но в тот момент победа выскользнула из их рук. Сянчжу нахмурила брови, но ее лоб тут же разгладился. Ее прекрасные глаза смотрели в сторону Шиму, и великолепное сияние замерцало в них. Удивительно, но она не выглядела слишком разочарованной. Ха-ха, если я не ошибаюсь, то это, должно быть, душа трехглавого питона средней ступени Сянь-Тянь, младший брат Ши необычный воин. Можно сказать, что он поразил мир одним блестящим подвигом. Эх, сперва жрец Янь-Я рассмеялся. Затем он понял, что выказывает плохие манеры и сдержал свою мимику. После этого он накинул взглядом черную душу зверя, которая плавала перед Шиму, и воскликнул. «Жрец Янь-Я льстит мне». Выражение лица Шиму выглядело холодным и равнодушным. Он взмахнул рукой, как будто хотел убрать черную зверя душу, парящую перед ним. Помедленнее. Узкоглазый жрец племени свирепой змеи поспешно заговорил. Он схватил свою красную костяную трость и выбрался из толпы. Рука Шиму замерла, когда он услышал это. Он посмотрел на жреца безразличным взглядом. Затем он перевел глаза на жреца Янь-Я. «Жрец Ихе, правда лежит перед нами. Может ли быть, что у тебя все еще есть возражения?» Брови жреца Янь-Я нахмурившись, когда он заговорил. Другие жрецы и воины племени уставились на жреца Ихе из племени свирепой змеи. Они смотрели на него с презрительными выражениями на лицах. «Хех, все, у кого есть глаза, могут увидеть результат этого конкурса. Младший брат Шиму действительно необыкновенный воин, который может охотиться даже на трехголового питона. Я готов поставить на это все. Я бы не рискнул высказывать какие-либо возражения. Просто дело в том, что Взгляд жреца Ихе повернулся в сторону Шиму. «Итак, в чем проблема? Если у тебя есть что сказать, просто сделай это, не заставляй нас ждать», — призвал жрец племени Золотого Пера. «Просто я считаю, что будет неуместно позволить ему оставить душу этого трехглавого свирепого питона», себе проговорил Ихе холодным голосом. «Что?» Жрец Янь-Я был поражен. Шиму посмотрел на суженные глаза жреца Ихе. Но принцесса Хаову бросилась вперед, прежде чем он мог что-нибудь сказать. Она проговорила: «Если я правильно помню, то первый жрец лично обещал нам одну вещь. Человеческая раса заплатила достаточно ресурсов в обмен на доступ в запретные земли, согласно его требованиям. Таким образом, все, что мы принесем из запретных земель, принадлежит нашей расе». Принцесса сложила руки перед первым жрецом и заговорила: «Это правда, но портал храброго воина имеет необыкновенно большое значение для нашей расы. Честно говоря, нельзя было позволять людям посещать его. Мы зависим от этих зверей, поскольку они являются единственной основой нашей практики. Звери уровня Сянь-Тянь очень ценны для нас, поскольку они так малочисленны. Поэтому, я надеюсь, что ваше высочество отдаст душу этого зверя нам ради этого союза. Мы будем глубоко признательны вам за это. Тогда мы забудем о том, что вы, двое людей, вошли в наши запретные земли». Ихе медленно обвел взглядом окрестности. Затем его глаза, наконец, упали на принцессу. Остальные три жреца воинственных племен также высказались в поддержку Ихе. На лицах жрецов мирных племен также показалось задумчивое выражение, за исключением жреца Янья. Жрец племени Рогатого Ворона зашел немного дальше и слегка кивнул в знак согласия. Выражение Шиму осталось неизменным, но в своем сердце он был разгневан. «Это...» Жрец Янья посмотрел на Шиму. Затем он осмотрелся и заметил изменения на лицах окружающих. Это заставило его почувствовать себя неловко. «Может быть, ваше превосходительство хочет использовать союз, чтобы заставить нас сделать то, вы хотите заставить нас отдать душу зверя?» Тонкие брови принцессы Хаову нахмурились, и она заговорила холодным голосом: «Ваше высочество, пожалуйста, не поймите нас неправильно. Мы только обсуждаем этот вопрос в соответствии с нашим принципом. Душа зверя Сянь-Тянь бесполезна для человеческой расы, но она очень важна для варваров. Мы готовы заключить союз с вашей расой, но мы также хотели бы, чтобы другая сторона задумалась об этом», — сказал Ихе. «Мы, варвары, подданные Бога. Итак, наши слова должны быть правдивы. Я дал им обещание. Как я могу отказаться от своих слов?» Голос первого жреца Билли Ге раздался с алтаря. «Да, окружающие варвары были поражены, но они согласились с ним. Первый жрец — это...» Выражение лица Ихе потемнело. Он открыл рот, как будто хотел что-то сказать. Но первый жрец поднялся на ноги, пошатываясь, прежде чем он мог заговорить. Он спросил у двух жрецов низкого уровня: «Ну, вы закончили подсчеты звериных душ?» Глава 173. Переговоры. Мирные и воинственные варвары замолчали. Шиму нажал на сумку для звериных душ и спрятал душу трехголового питона с безразличным видом. Отсчет для первого жреца. Все трофеи были подсчитаны. Два жреца низкого уровня повернулись к Билли Ге. Затем они поприветствовали первого жреца и почтительно ответили ему. После этого они сообщили о количестве звериных душ, полученных после соответствующих вычислений. Дело было в том, что подробный расчет не требовался, поскольку результат был очевиден для всех. Душа зверя средней ступени Сянь-Тянь была эквивалентна 10 душам зверей начальной ступени Сянь-Тянь, поэтому мирная сторона мгновенно получила преимущество благодаря душе трехглавого питона Шиму. Фактически, они далеко обошли порочных варваров. «Я заявляю, что 4 племени мирных варваров выиграли этот конкурс». Бледно-желтые глаза Билли Ге прокатились по толпе и упали на Шиму. Его зрачки немного сжались. Затем он посмотрел на него и объявил результат. Жрец Янь-Я и другие наконец почувствовали облегчение. Соревнование было завершено после того, как первый жрец объявил результат. На лицах порочных варваров было недовольное выражение, но они не смели пойти против слова первого жреца. «Святая Сянчжу, наш союз зависел от результатов конкурса, согласно нашему предыдущему соглашению. Поэтому я боюсь, что мне придется отказаться от предложения вашего превосходительства». Билли Ге посмотрел в сторону Сянчжу и заговорил: «Первый жрец, мы приняли это решение. Итак, мы были готовы участвовать в соревновании и признать его результат. Я думаю, что господин уже решил создать союз с человечеством. В этом случае, мы стали противниками с сегодняшнего дня, и для нас было бы неуместно остаться здесь дольше. Итак, пришло время попрощаться». Сян Чжу слегка улыбнулась и ответила холодным тоном. Затем она развернулась, чтобы уйти. Билли Ге кивнул, но не попыталась остановить ее. Сян Чжу пошла вперед, но затем ее шаги замедлились, и она остановилась. Она обернулась и направилась к Шиму. Мужчина в черной броне шел рядом с ней. Он был поражен, увидев это. Намек на удивление пополз по его лицу. Даже окружающие варвары были удивлены, увидев это. Изящные брови принцессы Хаову нахмурились. Она взглянула на Шиму, но не произнесла ни слова. Шиму посмотрел на развивающуюся голубую одежду Сян Чжу. Ее шаги были легкими, и она выглядела спокойной. Сян Чжу подошла и встала перед ним. Затем взгляд ее красивых прозрачных глаз упал на лицо Шиму. «Могу ли я узнать, о чем хочет поговорить святая Сян Чжу?» Шиму чувствовал, как пристально смотрит на него принцесса Хаову. Затем он медленно задал вопрос, глядя на Сян Чжу. «Молодой мастер Ши, тебе не нужно было рисковать своей жизнью, чтобы спасти меня из ловушки в прошлом. Затем ты спас меня снова в запретных землях. Я, Сян Чжу, выгравировала тебя в моей памяти». Сян Чжу посмотрела на него. В ее глазах вспыхнул тусклый свет, когда она мягко произнесла эти слова. Сердце Шиму смягчилось, и выражение его лица стало нежным, когда он посмотрел на нее. Это было просто совпадение. «Вам не нужно придавать этому слишком большое значение». Шиму вздохнул. «Как люди морской расы, мы должны быть благодарны за любую помощь, которую мы получаем». Сян Чжу покачала головой. Шиму был поражен. Внезапно на его теле вспыхнул синий свет. Затем жемчужина моллюска вылетела из его кармана и упала в руку Сян Чжу. Она прикусила свой тонкий палец и пролила каплю голубой крови. Ее кровь коснулась поверхности жемчуга и впиталась в нее. После этого она начала что-то бормотать. Перед ее глазами появилось несколько синих символов. Они вспыхнули и погрузились в жемчуг. Затем в глубине жемчужины моллюска появилась очень маленькая синяя тень. Глаза Шиму осветились золотым светом. Его зрачки расширились и сжались. Его глаза отчетливо увидели человеческую фигуру внутри жемчужины моллюска. Это была уменьшенная копия Сян Чжу. Сян Чжу слегка улыбнулась, вручая ему жемчужину моллюска. «Это мое воспоминание. Мириады людей наших рас воюют друг против друга. Если ты когда-нибудь столкнешься с нашим народом, тогда просто покажи им эту жемчужину. Никто не навредит тебе, если ты это сделаешь». Благоухающие губы Сян Чжу слегка сдвинулись. Затем ухо Шиму уловило ее тихий голос. Это заставило Шиму почувствовать легкую дрожь в своем сердце. Испуганное выражение появилось на его лице, когда Сян Чжу продолжала говорить. «Но молодой мастер Ши, постарайся не участвовать в битвах против морской расы. Я не хочу встретиться с тобой на поле боя». Сян Чжу обернулась и поднялась в воздух. Затем она полетела прочь. Мужчина в черной броне поспешно покачал своим рыбьим хвостом, увидев это. Затем он последовал за ней. Сопровождающие от морской расы ждали их в окрестностях горной долины. Они приветствовали Сян Чжу и создали вокруг нее круг, чтобы обеспечить ее защиту. Затем группа начала двигаться прочь. Шиму посмотрел на жемчужину моллюска в своей руке и вдруг почувствовал разочарование безо всякой причины. И мирные, и воинственные варвары смотрели на Шиму с чрезвычайным любопытством и удивлением. Шиму был телохранителем принцессы Хаову. Он был просто обычным человеком, но он смог выследить питона средней ступени Сянь-Тянь в запретных землях. Более того, у него была какая-то связь со святой морской расой, той, которая явно была врагом рода человеческого. Итак, было очевидно, что у него было богатое прошлое. Шиму внезапно заставил всех взглянуть на себя в новом свете. Странное выражение промелькнуло по лицу принцессы Хаову, когда она посмотрела на него. Она прошла долгий путь с этим человеком, чтобы добраться до этого места. Сила, которой он обладал, интриговала ее. Независимо от его статуса, его таинственный характер всегда вызывал у нее чувство неловкости. Шиму чувствовал, что глаза окружающих были прикованы к нему, но он не собирался отвечать им тем же. Он спрятал жемчужину моллюска. Затем он слегка улыбнулся, поворачиваясь к принцессе Хаову. После этого он медленно подошел к ней и встал позади нее. «Принцесса Хаову, пожалуйста, пройдите во дворец священного снега. Есть некоторые детали, связанные с этим союзом, которые все еще нужно обсуждать», — прозвучал старческий голос первого жреца Билли Ге. То отвлекло внимание окружающих. Принцесса Хаову была в восторге, но на ее лице появилось торжественное выражение, Когда она кивнула Билли Ге, воины всех восьми варварских племен разошлись, получив указания от своих жрецов. Первый жрец Билли Ге, принцесса Хауву и остальные восемь жрецов вскоре после этого прибыли во дворец Священного Снега. После этого обе стороны представили условия альянса. Каждый пункт соглашения утверждался в течение трех дней, будь то компенсация ресурсов или другие вопросы. Затем они достигли консенсуса. На протяжении этого времени Шиму продолжал следовать за принцессой Хауву. Он оставался с ней. Итак, он много узнал о ее планах, манере речи и других навыках. Мирные варвары выступали за мир. Поэтому условия, которые они выдвинули, были не слишком серьезными. Но жрецы злобных варваров не могли так легко пойти на компромисс. Особенно жрец из племени свирепой змеи, Ихе. Он был самым хитрым и злобным, хотя его слова были не такими жесткими, как у жрецов из племен дикого быка и дикого льва. Принцесса Хауву была единственным человеком, которому пришлось взять на себя всю ответственность за общение со жрецами порочных варваров. Но она столкнулась с их агрессивным отношением без малейшего следа страха. Ее резкие слова сбивали их с толку, настолько, что они были ошеломлены и не могли ей ответить. Однако больше всего Шиму был поражен поведением Билли Ге. Он был вождем варваров. Он был очень известной фигурой, так называемым великим старейшиной. Шиму видел, что он всегда занимает главное место за столом, но на самом деле большую часть времени у него было такое невыразительное лицо, как будто он был посторонним человеком, которому не нужно было участвовать в обсуждении. Шиму едва мог ощущать присутствие жрецов с обеих сторон, однако жрецы были очень уважительны к нему и не смели пренебрегать им. Обе стороны, наконец, достигли согласия через три дня. Затем они подписали мирное соглашение во дворце Священного Снега. Человеческая раса согласилась сдать в аренду варварам три префектуры королевства Даци, те, которые уже были захвачены ими. Эти префектуры будут отданы им в аренду на протяжении 100 лет. Кроме того, человечество также пообещало предоставить им некоторые продукты и материалы. Несколько рудников человеческого рода теперь попали на территорию варваров, но варвары позволили людям продолжить в них добычу ресурсов. Человеческая раса будет отдавать определенную долю этих минералов варварам в обмен на то, что те изготовят для них оружие и доспехи. Обе стороны также решили, что они не станут размещать большое количество войск в радиусе 100 миль от границы. Более того, обе расы могли создать несколько торговых точек на границе для взаимного обмена требуемой продукцией. Хум. Принцесса Хауву и первый жрец порезали ладони и дали своей крови упасть на два пустых места на золотом свитке. Содержание соглашения было написано выше. Свиток испустил ослепительный золотой свет, который поднялся вверх и засиял в зале. Некоторое время собравшиеся не могли открыть глаза. Золотой свет, наконец, рассеялся. Затем присутствующие открыли глаза. Они увидели, что золотой свиток был разделен на две половины. Одна часть была в руках принцессы Хауву, а другая была в руках первого жреца. «Первый жрец, ваша раса и моя раса являются союзниками с сегодняшнего дня. Пожалуйста, продолжайте просвещать меня в будущем». Принцесса Хауву поднялась и почтительно заговорила. «Ваше высочество, вам не нужно быть такой вежливой». Казалось, первый жрец устал. Итак, он подошел к большому стулу, чтобы отдохнуть. Затем он помахал своей сухой тростью и ответил. Вокруг первого жреца стояли восемь жрецов варварской расы. Они наблюдали за процессом подписания соглашения о перемирии, но на их лицах были разные выражения. У четырех жрецов мирных племен были радостные лица. Жрецы воинственных племен также несли на губах улыбки, но они выглядели вынужденно, как будто их заставили улыбнуться. Узкие глаза жреца из племени свирепой змеи смотрели с улыбающимся выражением, но они выглядели достаточно опасными, чтобы заставить Шиму почувствовать себя некомфортно. Принцесса Хауву посмотрела на спокойные и сдержанные выражения варваров. Она знала, что воинственные варвары могут продолжить плести интриги, хотя на словах они согласились с соглашением о перемирии. Но все же ее миссия считалась успешной, если варвары и человечество были связаны союзом. О, кстати, есть один вопрос, о котором я хотела бы поговорить с первым жрецом. Принцесса Хауву почувствовала облегчение. Она обернулась и посмотрела на жреца племени свирепой змеи. Но она быстро отвела глаза и сосредоточилась на первом жреце. Затем она почтительно заговорила. Шиму стоял позади нее. Его глаза вспыхнули, и все его тело задрожало. «Принцесса Хауву, пожалуйста, не стесняйтесь озвучить свои мысли. Нет никакого вреда в том, чтобы высказаться. Первый жрец поднял глаза, углы его рта показали намек на улыбку, и он проговорил мелодичным тоном. «Человек позади меня, это Шиму, он мой телохранитель, и однажды он повергся ночному нападению в цитадели, прежде чем отправиться сюда. В то время он случайно получил проклятие тотема племени свирепой змеи». Принцесса Хаову указала на Шиму, когда она говорила. Все присутствующие в зале посмотрели на Шиму. Некоторые из них были поражены, в то время как другие по-прежнему выглядели спокойными. Я провела всестороннее расследование и узнала о том, как снять это проклятие. Нам нужно запечатать на его теле душу более могущественного зверя. Как вы знаете, у нас уже есть душа зверя, но мы не знаем секретной техники тотема. Я обещаю вам, что увеличу количество полагающегося вам продовольствия, я увеличу его на 200 тысяч пиксов в обмен на эту секретную технику. Я прошу вашей поддержки. Принцесса Хауву сделала паузу. Затем она почтительно сложила руки на уровне груди, обращаясь к первому жрецу. Взгляд Билли Ге переместился в сторону Шиму. Затем он осмотрел его, сфокусировав взор. Шиму почувствовал легкую дрожь в своем сердце. Ему казалось, что невежественные глаза первого жреца оскверняют его тело. Его поразило странное чувство. Ему вдруг показалось, что все его секреты стали видны. Первый жрец вскоре отвел глаза. Это заставило Шиму немного расслабиться. Но холодный пот все еще стекал по его спине. Глава 174. Соревнование кровных врагов 200 тысяч пиксов продовольствия. Пробормотал первый жрец. Казалось, что над чем-то размышляет. Первый жрец, техника тотема, это основа варварских племен. Как мы можем обучить ей человека? Жрец племени свирепой змеи Хе заговорил, заметив, что первый жрец рассматривает предложение принцессы. Другие жрецы воинственных племен также вступили в спор с ним. Ихе, я знаю, о чем ты думаешь. Происходящее на поле битвы не может быть правильным или неправильным, поскольку обе стороны вынуждены рисковать жизнью, чтобы сражаться. В конце концов, такая ненависть не приносит пользы. У нескольких племен нашей расы не хватает одежды и еды. Эти 200 тысяч пиксов продуктов и кормов могут помочь нескольким из них спастись от голода. Ты должен придавать большее значение общей ситуации. Взор первого жреца повернулся и упал на Ихе. Затем он медленно заговорил. Первый жрец посмотрел на Ихе таким образом, что все его тело задрожало. Странное выражение распространилось по его лицу. Это, раз первый жрец так говорит, то я должен подчиниться ему, но этот Шиму убил многих людей нашей расы, он убийца. Люди нашего племени узнают, что я поделился тайной техникой тотема, и я боюсь, что это приведет к недовольству среди них. Станет чрезвычайно сложно переубедить их. Он отвел глаза, объясняясь смущенным тоном. Слова жреца Ихе разумны, но я хочу знать твое мнение. Можем ли мы удовлетворить обе стороны? Сказал первый жрец после мгновенного колебания. Младший брат Шиму хочет узнать тайную технику тотема моей расы. В этом случае, мы должны опираться на истинную способность человека жить в соответствии с принципами нашей расы. Но у нас нет такой возможности. Мы рассмотрим 200 тысяч пиксов зерна как разумную цену. Почтительное выражение исчезло с лица Ихе, и он произнес это спокойным тоном. Это звучит, как неплохая идея. Мы можем сделать это, если принцесса Хауву даст нам свое обещание. Билли Ге задумался на некоторое время. Затем он кивнул и заговорил. Я не знаю, о чем думает принцесса Хауву. Готова ли она предоставить 200 тысяч пиксов зерна в обмен на эту возможность или нет? Ихе взглянул на Шиму, услышав ответ первого жреца. Затем он обратился к принцессе Хауву. Я уже обещала зерно, поэтому я не могу отказаться от своего обещания, но все же, я прошу жреца Ихе озвучить свои мысли. Кроме того, я надеюсь, что первый жрец будет присутствовать во время этого процесса. Изящные брови принцессы Хауву нахмурились, и она ответила, глядя на первого жреца. Хе-хе, ваше высочество может быть спокойно, потому что я, Ихе, я всегда честен в моей работе. Более того, моя раса почитает сильных. Поэтому Шиму придется участвовать в соревновании кровных врагов против воина тотема моего племени. Предыдущие претензии с нашей стороны будут забыты, если он победит. Затем я поделюсь с ним секретной техникой тотема моей расы. Но этот метод – секретная информация моего племени. Поэтому он должен подписать клятву и пообещать, что это будет сделано только для его собственного обучения. И он не станет делиться знанием с другими людьми, с улыбкой произнес Ихе, Прежде чем первый жрец мог что-либо сказать, брови Шиму нахмурились, когда он услышал это, но все-таки он спокойно встал. «Могу ли я спросить жреца Ихе, если сила Шиму окажется меньше силы благородного воина тотема? Что произойдет, если Шиму проиграет ему?» Принцесса Хаову нахмурилась, задавая вопрос. «Хе-хе, Шиму должен отдать душу трехголового питона, если он проиграет», — улыбнулся он в ответ. Шиму поднял брови. Затем он шагнул вперед, прежде чем принцесса могла что-то сказать, и проговорил. «Хорошо, я обещаю, что приму участие в этом соревновании». Другие 7 жрецов также наблюдали за этой сценой в главном зале, но все они имели разные выражения на своих лицах. Жрецы воинственных племен смотрели на Шиму с насмешкой. «Хорошо, младший брат Шиму довольно откровенен и прямолинеен. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Так что, может быть, мы начнем сейчас?» Ихе рассмеялся, сделав это предложение. «Подождите немного. Могу ли я спросить жреца Ихе, кто этот воин тотема, которого племя свирепой змеи намеревается выставить против Шиму?» Принцесса Хаову все еще хмурилась. Ихе усмехнулся и хлопнул в ладоши. Затем он махнул рукой в определенном направлении. Человек вышел из толпы воинов племени свирепой змеи, собравшихся в главном зале. Это был худой и высокий юноша, который охотился на зверя уровня Сянь-Тянь в запретных землях. Он посмотрел на Шиму мрачными и холодными глазами и облизал губы. Шиму почувствовал холод в свое сердце. Внезапно его ударила грозная и невидимая убийственная аура. Но почему он должен был беспокоиться об этом воине, если он уже столкнулся со зверем уровня Сянь-Тянь средней ступени? Лицо Шиму осталось неизменным, когда он смотрел на воина тотема. След недоверчивого выражения появился на лице юноши, и его зрачки сжались. Они оба посмотрели друг на друга. Затем они сделали несколько шагов вперед и вышли за пределы главного зала. Через некоторое время, на публичной площади перед дворцом священного света, сотни варваров собрались вокруг арены шириной в дюжину или более футов, чтобы поболеть за воинов. Большинство из них были солдатами, у которых был выходной день. Также там присутствовало несколько жрецов низкого уровня и служителей священной горы. Они примчались сюда, чтобы насладиться битвой, как только услышали новости. Дни во дворце были скучными и обычно проходили безо всякого волнения. Это соревнование кровных врагов было редким событием, особенно когда в нем участвовал легендарный воин тотема, Вули из племени свирепой змеи. Поэтому все были взволнованы. Вули победил Ман Сюна из племени дикого быка за 3 хода около 2 лет назад. Тогда Ман Сюн считался сильнейшим среди сильных. Воины ниже уровня Сянь-Тянь не годятся в соперники Вули. Но мы можем насладиться зрелищем. Солдат-варвар посмотрел на арену и проговорил с возбужденным выражением на лице. Он был одет в форму племени дикого льва. «Да, мне довелось присутствовать здесь в день соревнования. В те дни Ман Сюн был почти так же хорош, как воины Сянь-Тянь начальной ступени. Этому человеку очень не повезло», — согласился другой солдат. «Разумеется, душа редкого змея возрастом в нескольких десятков лет из запретной земли запечатана в теле Вули. Эта душа помогла ему прорваться к непревзойденной ступени царства Хаутянь, как только она была запечатана внутри его тела. С тех пор, ни один из воинов Сянь-Тянь начального уровня не мог причинить ему вред», — сказал взволнованный варвар из племени свирепой змеи с самодовольным видом. Слова этих 3 воинов всколыхнули окружающих людей и заставили их присоединиться к обсуждению. Особенно заинтересовался воинственный варвар по имени Чунву. Этот воин поклонялся Вули, считая его славным и знаменитым героем. «Ну, боюсь, на этот раз вы будете разочарованы. Разве вы ничего не слышали? Этот человеческий посол охотился на трехголового питона в запретных землях портала храброго воина. Этот питон был зверем средней ступени Сянь-Тянь. Я признаю, что Вули – беспрецедентный воин. Но разве он сильнее, чем трехголовый питон?» С усмешкой сказал мирный варвар из племени Золотого Пера. «ТЦ. Как может воин уровня Хаутянь убить трехглавого питона? Его удача была очень благосклонна к нему, или он натолкнулся на тяжело раненого питона?» — презрительно сказал жрец низкого уровня из племени Дикого Льва. «Боюсь, что это правда. Более половины воинственных варваров, вошедших в запретную зону, не вернулись. Возможно, они погибли, сражаясь с этим питоном. Тогда этот человек, должно быть, воспользовался этим». «Правильно. Я слышал, что этот человек находится на средней ступени Хаутянь, поэтому ему было непросто даже выжить в запретном районе. Я также слышал, что у этого человека не было никаких других звериных душ, кроме души трехголового питона. На арене Шиму стоял с черным клинком в руке. Он не обращал внимания на обсуждение окружающих воинов. Он оценивал противника, который стоял перед ним с безмятежным взглядом на лице. Воин тотема перед ним был обнажен по пояс, и на его груди было изображение огромного красного питона. На его лице виднелось несколько шрамов от ножа. У него был уверенный взгляд, как будто он имел опыт многих битв. В руке он держал длинные мачете. На его поверхности были выгравированы многочисленные магические символы. «Я Вули, самый уважаемый воин. Ваше превосходительство убило трехголового питона в запретной зоне. Я действительно восхищаюсь вами». Глаза Вули вспыхнули, когда он произнес это. «Ошибочная похвала», — легко ответил Шиму. Свирепое выражение промелькнуло в глазах Вули, когда он понял, что Шиму не хотел много говорить. На площадке рядом с ареной была широкая платформа высотой в 20 футов. Она была сделана из белого камня. 8 жрецов заняли места на платформе. Они сидели в ряд. 4 мирных жреца были полны счастья. Но жрецы воинственных варваров, кроме жреца Ихе, выглядели рассеянными. Казалось, что их умы были заняты собственными мыслями. Верховный жрец Билли Ге сидел посредине на самом просторном месте. Казалось, он лежал и отдыхал. Слева от него было расположено сиденье принцессы Хауву. Ихе встал и сделал 2 шага вперед, заметив, что Шиму был готов. Затем он бросил взгляд на Вули и Шиму, после чего он произнес громкое объявление. «Вы оба, слушайте. Соревнование кровных врагов вот-вот начнется. Как вы знаете, у меча нет глаз. Итак, вы должны признать свое поражение как можно скорее. Если кто-то из вас почувствует, что ваша сила не соответствует силе противника, в противном случае жизнь и смерть будут в руках судьбы. Соревнование начинается прямо сейчас». Глаза Шиму загорелись, когда он услышал эти слова. Затем он топнул правой ногой об землю и подпрыгнул вверх, словно стрела, выпущенная из лука. В то же время он взмахнул правой рукой и выпустил 13 черных теней в сторону Вули. Вули ухмыльнулся. Красный питон на его груди засиял ярким красным светом. В следующий момент на его теле появилось несколько красных чешуек размером с яйцо. Их окружал слабый туманный ореол. Магические символы, выгравированные на его мачете, излучали синий свет. Затем они начали извиваться. Густой слой синего света вскоре окутал его клинок. После этого Вули бросился к Шиму. Одновременно с этим он поднял мачете. Синяя тень вылетела вперед и поприветствовала клинки Шиму, как синий торнадо. Странное выражение промелькнуло в глазах Вули, когда он заметил, что тени собираются столкнуться. Внезапно он изменил направление своего мачете и направил его синий свет к Шиму, чтобы разорвать его. Во время этого маневра он не заботился о своей защите. Синий свет его мачете устремился к Шиму с невероятной скоростью. Это было похоже на вспышку молнии. У Шиму не было возможности уклониться от атаки. Выражения лица принцессы Хауву изменились. Она не хотела, чтобы одна из сторон пострадала, но теперь ее беспокоила скорость Вули. В этом Шиму не мог сравниться с ним. Намек на радость появился в глазах Ихе, когда он увидел это. С могущественной душой зверя, запечатанной в теле Вули, было чрезвычайно сложно иметь дело. Более того, Ихе знал, что Шиму не обладает силой воина Сянь-Тянь, поэтому ему не удалось сломать защиту Вули. На лицах нескольких других воинственных варваров появились радостные выражения. Лица жрецов мирных варваров, в том числе Янь-Я, остались неизменными. Они продолжали носить все те же улыбки на лицах. Соглашение о перемирии между двумя расами уже было подписано. Таким образом, их не волновала жизнь или смерть обычного телохранителя любой расы. На самом деле им было безразлично, даже если бы пролилась кровь человеческого посла. Поражение Шиму даже могло бы немного уменьшить ненависть между мирными и порочными варварами. Поэтому они были рады, если бы это произошло. Несколько воинственных варваров стояли вокруг арены. Их глаза пылали от волнения. Они вспомнили, что Ман Сюн был воином непревзойденной ступени Хаутянь. Но он был пойман в ловушку той же самой стратегии Вули, в которой ни одна из сторон не побеждает. После этого он был сокрушен Вули всего за 3 удара. Этот человек был простым воином продвинутой ступени Хаутянь. Таким образом, он не был подходящим соперником для Вули. Фактически, несколько мирных варваров хлопнули в ладоши, чтобы поприветствовать великолепную и беспощадную атаку Вули. Глава 175. Победа над врагом на арене. На лице Шиму отразились следы колебаний. Он быстро достал черный клинок. Огромная сила прокатилась по лезвию и сжала ему грудь. Шиму затем подтолкнул настоящую Ци в нижнюю часть своего тела. После этого он поставил правую ногу на землю и двинулся назад. Синяя тень мачете обрушилась перед ним в следующий момент. Он уклонился от нее на волосок. Холодная и убийственная аура мачете заставила Шиму задрожать, хотя ему удалось избежать атаки. Однако Вули не остановился ни на секунду. Он снова взмахнул рукой, как демон. Затем мачете в его руке превратилась в несколько синих клинков теней. На их поверхности смутно была видна дуга молнии. Они приблизились к шее Шиму, чтобы отрубить ему голову. Лицо Шиму потемнело. Черное лезвие в его руке вспыхнуло и превратилось в огромную пылающую тень клинка. Затем он взмахнул рукой. Гигантская красная тень полетела вперед, чтобы встретиться с мачете. Взрыв. Пылающая воздушная волна разошлась вокруг с громким звуком. Она смешивалась со слабыми синими всполохами, создавая рябь во всех направлениях. Цвет лица Вули изменился. Эта массивная сила значительно превосходила его ожидания. Фактически, эта сила прошла через его мачете и вторглась в его правую руку. Затем она пошла дальше и распространилась по его телу, как наводнение. Его правая рука онемела. Ему пришлось отпустить свое мачете. Его оружие выпало из рук. Он был вынужден отступить на несколько шагов. Затем с большим трудом ему удалось нейтрализовать огромную силу в своем теле. Он чувствовал, что его внутренние органы испытывают подавляющее и дискомфортное чувство. Это заставило его испугаться. Холодный взгляд промелькнул в глазах Шиму. Он топнул ногой землю и прыгнул вперед, как гепард. В мгновение ока он предстал перед Вули. Вули еще не оправился от своего испуга, когда черное лезвие Шиму засияло и испустило 13 красных огненных теней. Они устремились к Вули, чтобы пронзить его живот. Затем произошло что-то странное. Черное лезвие должно было прикоснуться к чешуе на животе Вули, когда туманный ореол на поверхности его тела пришел в движение. Затем странная сила остановила тень лезвия. У Шиму не хватило времени, чтобы отреагировать. Ему казалось, что его клинок соскользнул с цели. Предполагалось, что его лезвие поразило чешуи своего врага, но оно могло только соскользнуть с поверхности его чешуи и отлететь в воздух. Тираническая сила прошла через его клинок. Это заставило его тело задрожать. На мгновение Шиму был поражен. Ему показалось, что его клинок поразил какой-то скользкий предмет. Он не мог нанести никакого вреда своему врагу. Тем временем Вули воспользовался этой возможностью и уклонился от атаки. Он быстро ускользнул, оставляя после себя остаточное изображение. Он ушел далеко из досягаемости клинка Шиму. После этого он вытащил из-за пояса темно-зеленую рукоять. Этот предмет испускал острый рыбный запах. Это был короткий, но острый нож. Шиму перестал двигаться. Он нахмурился, наблюдая за демонической скоростью движений Вули. В глазах жреца Вули было изумленное выражение, но затем его сменила насмешка. Он заметил, что Шиму достиг продвинутой ступени Хаутянь. Более того, его физическая сила была впечатляющей, но Ихени беспокоился. Он знал, что Шиму не может сломать слой змеиных чешуй на теле Вули, даже если он станет полагаться на свою впечатляющую силу. Внезапно его взгляд обратился к короткому зеленому ножу в руках Вули. В его глазах промелькнуло намек на ожесточение. Жрец Янь-Я сидел рядом с принцессой Хау-Ву. Его брови нахмурились, и он покачал головой. Другие жрецы пассивно наблюдали за боем. Эта змея была одним из самых грозных и опасных зверей царства Хаутянь в запретной зоне. Поэтому эти люди все еще говорили о превосходстве Вули. Первый жрец сузил свои бледные глаза и опустил голову в сторону. Казалось, как будто он спал все это время. Принцесса Хау-Ву сперва была восхищена, но ее счастье постепенно отступало, и испуганное выражение появилось в ее глазах. Она смотрела на туманный ореол вокруг тела Вули со спокойным выражением и хмурила свои изящные брови. Прерывистый звук аплодисментов раздался рядом с ареной. Собравшиеся воины с азартом следили за боем между Вули и Шиму. Их скорость была настолько быстрой, что зрителям было трудно уследить за их движениями. Однако это только заставляло их восклицать от упоения. Вули посмотрел на Шиму холодными и мрачными глазами. Затем холодная улыбка появилась на его лице. В следующий момент его красный тотем питона сверкнул. Вули поднялся вверх в воздух под звуки «Ка-Ка». После этого, его тело мелькнуло и превратилось в три размытые тени. Каждая из теней держала короткий зеленый нож. Затем тени бросились к Шиму. Взгляд в глазах Шиму на мгновение стал изумленным. Затем, неяркий золотой свет блеснул в его зрачках. Черное лезвие в его руке превратилось в пылающий клинок. Он быстро двинулся к Вули с правой стороны, чтобы встретить его атаку. Глаза Вули осветила радость. Он видел, что он должен был вот-вот столкнуться с лезвием. Затем его ноги скользнули, и он появился с левой стороны от Шиму. Он оказался совсем близко к нему за долю секунды. После этого он направил лезвие к горлу Шиму. Две других его тени стали неподвижны и медленно рассеивались. Шиму быстро отвел свое лезвие. Его фигура сдвинулась и уклонилась от удара Вули. Затем, его левая рука превратилась в сверкающий полупрозрачный кулак с легким металлическим блеском. Он яростно ударил им в сторону Вули. Бэнг! Раздавался глухой звук, когда его кулак обрушился на живот Вули. Но туманный ореол на его чешуях вновь начал двигаться. Вновь появилась странная сила. Шиму громко взревел. Затем, его левая рука вздулась. После этого он ударился всей своей силой. Это был грозный и тиранический удар. Похоже, что его сила не уступала мощи воина уровня Сянь-Тянь. Смутный ореол на поверхности тела Вули начал конденсироваться. Одновременно с этим его брюшные чешуи оказались сломаны. Ошеломленное выражение на лице Вули не исчезло, даже когда взрыв интенсивной боли возник внизу его живота. Казалось, будто на него обрушился тяжелый молот весом в 10 тысяч фунтов. Ах, раздался леденящий кровь крик, но он сразу прекратился. Тело Вули полетело вниз головой и пробило защитный барьер арены, как изношенного мешок. Затем он упал на пол. Кровь начала пузыриться у его носа и рта. Теперь он был без сознания. Короткий зеленый нож вонзился глубоко в кольцо. Он продолжал раскачиваться назад и вперед в течение нескольких секунд, издавая жужжащий звук. Несколько сотен варваров замерли вокруг арены. Они инстинктивно посмотрели в сторону Вули и увидели, что он был тяжело ранен. Даже чешуи на его животе были сломаны. Казалось, он сильно пострадал, так что даже его дыхание замедлилось. Исход этой битвы доказал превосходство Шиму. Все громко выдохнули. Казалось, что все рты были закрыты. Не было слышно ни единого звука. Лица всех варварских жрецов застыли. Особенно это касалось жреца племени свирепой змеи. Он был ошеломлен. Затем в его глазах показался одновременно испуганный и злобный взгляд. Принцесса Хаову на мгновение была поражена. Она посмотрела на Шиму и вздохнула с облегчением. Она удобно устроилась на сиденье. Маленькая улыбка плавала в углах ее рта. Первый жрец Билли Ге оставался сонным все это время. Внезапно в его морщинистых глазах появился странный взгляд. Затем он медленно сказал: «Ихе объявит результат». Цвет лица Ихе стал бледным. Некоторое время он молчал, но потом его выражение изменилось. Он медленно сказал: «Побеждает Шиму». Прерывистый звук аплодисментов раздался в толпе варваров вокруг арены. Эти варвары действительно почитали сильных, и Шиму доказал свою силу. Таким образом, он получил одобрение большинства варваров. Шиму почувствовал облегчение в своем сердце. Он посмотрел в сторону бессознательного Вули. Затем его взгляд сместился в сторону короткого зеленого ножа на полу арены. Усмешка распространилась по его лицу. Его противника почти постигла та судьба, о которой говорил жрец Ихе. Шиму нужно было быть лишь немного сильнее, чем его противник, чтобы лишить его жизни. Но этого не произошло. Шиму отвел глаза. Затем он вернул черный клинок в ножны. После этого он вскочил и спрыгнул вниз с арены. Цвет лица Ихе стал еще более неприглядным, когда он услышал звук аплодисментов, от которого сотрясалась земля. «Старейшина Ихе», — прошептал воин из племени свирепой змеи, — «ты все еще таращишься. Что ты делаешь? Разве вы не должны унести Вули?» Жрец Ихе возмущенно закричал. Тело варвара встряхнуло. Он быстро побежал к арене. Два других воина племени свирепой змея пошли вместе с ним. Они поднялись на арену и унесли бессознательного Вули. Можно подвести итоги соревнования. Жрец Ихе, секретная техника тотема племени свирепой змеи должна быть передана Шиму в соответствии с соглашением. Слабая улыбка появилась на лице принцессы Хаову, и она заговорила, глядя на жреца Ихе. Шиму пошел к ней и встал позади нее. Другие жрецы взглянули на него, но теперь взгляды в их глазах отличались от того, как они смотрели на него раньше. Теперь в их глазах было немного больше доверия. Теперь они признали, что Шиму был по-настоящему сильным. Они также признали, что Шиму должно быть, Сам охотился на трехголового питона в запретных землях. Лицо жреца Ихе выглядело очень мрачно. Он взмахнул рукой через некоторое время. Несколько синих шипов появилось в его руке. Свист. Один из них полетел в сторону Шиму на очень высокой скорости с свистящим звуком. Хлоп. Раздался слабый звук, когда Шиму протянул руку и поймал его. Младший брат Шиму действительно удивительный воин, который никогда не выдает себя. Ихе действительно восхищается им. Основа секретной техники тотема нашего племени записана в этом шипе. Ты можешь попросить первого жреца изучить его, если не доверяешь мне. У тебя есть только 3 дня, чтобы выучить ее. Удастся ли тебе это или нет, полностью зависит от силы твоего понимания. Первый жрец не пощадит тебя, если когда-нибудь я узнаю, что ты поделился с кем-либо этой информацией и нарушил величайший секрет нашего племени. Я желаю тебе удачи, сказал Ихе вежливым тоном, глядя на первого жреца. Затем он развернулся и пошел прочь. Другие члены племени свирепой змеи также не смели оставаться там дольше. Они встали и последовали за ним. Соревнование закончилось. Таким образом, собравшиеся возле арены зрители постепенно разошлись. Принцесса Хаувуши посмотрела на Му. Шиму понял ее взгляд. Он быстро прижал шип к лбу и закрыл глаза. Затем он использовал свою духовную силу, чтобы проверить его подлинность. Мгновение спустя он открыл глаза. Улыбка распространилась по его лицу. Затем он слегка кивнул принцессе Хаову. Принцесса Хаову вздохнула с облегчением. Затем она встала и посмотрела в сторону первого жреца. Первый жрец, теперь, когда вопрос о мирном соглашении уже решен, эта молодая девушка должна вернуться к своему союзу как можно скорее. Только тогда эта новость будет передана им. Я также приму меры насчет ресурсов, указанных в нашем соглашении. Так что сейчас я должна откланяться, сказала принцесса, почтительно складывая руки на уровне груди. Я не стану останавливать вас, если это так. Первый жрец, пошатываясь, встал на ноги и ответил вежливым тоном. Янь-Я, отправь группу элитных воинов племени Зеленого Зуба, чтобы сопровождать принцессу Хаову домой. У нее не должно быть никаких затруднений. Первый жрец сделал паузы. Затем он отдал приказ достойным тоном. Да, Янь-Я встал и почтительно ответил. Билли-Ге кивнул принцессе Хаову. Затем он медленно сошел вниз с платформы. После этого он ушел. Все знали, что принцесса Хаову собирается вернуться на свою родину. Таким образом, другие племенные жрецы, из искренности или из лицемерия, шагнули вперед и попрощались с ней. Затем они ушли. Теперь, на арене остались там только принцесса Хаову, Шиму и несколько воинов племени Зеленого Зуба. Жрец Янь-Я сказал несколько слов жрецам низкого уровня, которые стояли рядом с ним. Некоторых из них кивнули. Затем они быстро сошли вниз с высокой платформы, так как им нужно было организовать сопровождение. Взгляд Шиму слегка сместился. Он заметил, что Минту не было среди жрецов Зеленого Зуба. Жрец Янь-Я, спасибо за беспокойство, принцесса Хаову почтительно сложила руки на груди и проговорила. Принцесса Хаову, почетная гостья моего племени, не стоит благодарности, ответил жрец Янь-Я с улыбкой. Затем они некоторое время беседовали. После того вернулись жрецы низкого уровня. Они привели команду воинов племени Зеленого Зуба. Жрец Янь-Я издал громкий звук и двинулся вперед, чтобы поприветствовать их. Глава 176. Напутствие принцесса, пожалуйста, подождите некоторое время. Я должен принести свой багаж. Я пойду в свою комнату и вернусь в ближайшее время. Шиму осторожно убрал синий шип. Затем он поговорил с принцессой Хаову и повернулся, чтобы уйти. Шиму, ты не должен идти со мной. Прекрасные глаза принцессы Хаову повернулись к нему, когда она заговорила. Шиму был удивлен ее словами. Он остановился и обернулся, чтобы посмотреть на нее. Пытливое выражение мелькнуло в его глазах. Ты, наконец, получил звериную душу и секретную технику тотема, пройдя через столько трудностей. Таким образом, для тебя будет лучше немного успокоиться и настроить свой ум здесь. Ты должен попытаться подавить опасность, скрывающуюся в твоем теле. На моей стороне будут помощники жреца Янь-Я. Он послал со мной несколько воинов для моей защиты. Таким образом, моя безопасность не станет проблемой. Насколько я знаю, овладеть секретной техникой тотема может быть нелегко. Но ты сможешь обратиться к жрецу Янь-Я и другим за советом, если останешься здесь. Ты не сможешь получить помощь от других варваров, если ты оставишь дворец священного снега, сказала принцесса Хаову. Большое спасибо за вашу заботу, принцесса учтиво ответил Шиму, накрыв кулак одной руки ладонью другой в знак уважения. Принцесса Хаову слегка улыбнулась. Затем она сняла с пояса пурпурно-золотой жетон размером с ладонь. Жетон имел 7 углов. На одной из его сторон были выгравированы древние странные чары. Слово «союз» был выгравировано на другой его стороне. Она передала жетон Шиму. Шиму почувствовал удивление, взяв жетон. «Это пурпурно-золотой знак союза 7 сект. Возьми его себе. Теперь вы сможешь в любое время свободно получить доступ к союзу. Кроме того, он дает тебе право отправиться в любую крепость союза и потребовать у них помощи. Нам удалось заключить союз с варварами благодаря твоему похвальному поступку. Так что я вручаю его тебе из благодарности», — сказала она. «Как я могу принять его?» Шиму был поражен. Он попытался вернуть ей жетон. «Брат Ши, не нужно отказаться от него. Эта вещь не будет полезна мне, и я хочу избавиться от нее. Что касается моего предыдущего поведения, в своем сердце я чувствую себя виноватой. Так что, просто возьми это как маленькую компенсацию с моей стороны», — ответила принцесса Хаову с мягкой улыбкой. Она говорила таким образом, чтобы не оставить Шиму возможности отклонить ее предложение. Таким образом, он должен был принять жетон. «О, кстати, жрец Ихе таит в себе злобу против тебя. Он не посмел изменить секретную технику тотема на глазах первого жреца. Но ты должен быть очень бдительными на обратном пути», — вполголоса добавила принцесса. Шиму нахмурил брови и медленно кивнул. Между тем, жрец Янь-Я собрал войско сопровождающих для принцессы. Затем он подошел с группой около 20 воинов. В группе было немного воинов, но каждый из этих варваров обладал удивительной силой непревзойденной ступени Хаутянь. Лидером этого отряда была молодая замужняя женщина. Она имела холодные глаза и носила на лице маску. Женщину окружала чрезвычайно сильная и изменчивая аура. Она была воином уровня Сянь-Тянь. «Это старейшина нашего племени, Лан Цин. Теперь она отвечает за обеспечение безопасности принцессы Хаову», — уверенно проговорил жрец Янь-Я. «Спасибо за вашу помощь, старейшина Лан Цин», — сказала принцесса Хаову со слабой улыбкой. Глаза женщины в маске имели ледяное выражение, но их холод немного рассеялся, когда она услышала слова принцессы. Она кивнула принцессе Хаову. «Жрец Янь-Я, мне может понадобиться ваша помощь по поводу одного вопроса». Принцесса затем заговорила о ситуации Шиму. Она сказала ему, что Шиму должен будет остаться во дворце священного снега для практики секретной техники тотема под руководством Янь-Я. «Принцесса Хаову, пожалуйста, оставьте этот вопрос мне. Младший брат Шиму может обратиться ко мне, если ему что-нибудь понадобится», — жрец Янь-Я похлопал себя по груди и ответил. «Теперь я спокойно», — принцесса кивнула, произнося эти слова. Затем она развернулась и отправилась к подножию горы вместе с женщиной в маске и другими воинами. Шиму вернулся в свою комнату во дворце племени Зеленого Зуба. После этого он сел на кровати, скрестив ноги. Его лицо пылало от волнения, когда он смотрел на синий шип в своей руке. Теперь у него было все, чтобы начать его изучение. Стук, стук, раздался ритмичный стук в дверь. Шиму посмотрел на нее на мгновение. Он с неохотой взглянул на шип в своей руке. Затем он убрал его обратно за пазуху. После этого он встал и пошел к двери. Когда он открыл дверь, то увидел улыбающееся лицо молодого жреца. Он был одет в длинную белую одежду. «Я жрец Мочжу из дворца священного снега. Могу ли я спросить, ваше превосходительство, это воин Шиму из дипломатической миссии человеческой расы?» — спросил он. «Значит, вы жрец Мочжу?» «Я Шиму. Прошу, войдите», — кивнул Шиму и ответил. «Нет необходимости. Воин Шиму, я пришел сюда за вами. Верховный жрец вызывает вас», — сказал Мочжу. Затем он пытливо оглядел его. «Жрец Мочжу, вы знаете, почему первый жрец позвал меня?» Шиму был встревожен, но он задал вопрос, не моргнув и глазом. Две расы уже подписали мирное соглашение. Тем не менее, Шиму был лишь телохранителем принцессы Хуаву. «Итак, почему бы первый жрец решил вдруг вызвать его?» «Я не знаю этого», — Мочжу покачал головой и ответил. Шиму чувствовал себя беспомощным. Он был немного обеспокоен. Он последовал за Мочжу в направлении дворца священного снега. Через четверть часа они прибыли в один из залов в глубине дворца священного снега. «Воин Шиму, я не буду сопровождать вас дальше». Мочжу остановился у двери и сделал жест, чтобы он вошел в зал. Шиму сделал глубокий вдох. Затем он вошел в двери зала и огляделся. Это было небольшое помещение. Во всем зале было 4 длинных и толстых колонны. На каждой колонне висел масляный светильник. Светильники качались, из-за чего их свет казался колеблющимся. Зал был оформлен очень просто. Там было только два стула, помимо кресла, расположенного в центре. Больше там не было никаких украшений. Первый жрец Билли Ге отдыхал на кресле с закрытыми глазами. «Значит, это Шиму. Садись». «Не нужно формальности», — раздался приглушенный голос Билли Ге, когда он услышал звук шагов Шиму. «Да». Сердце Шиму ёкнуло. Он поспешно бросился вперед и приветствовал первого жреца. Затем он посмотрел на стул слева от первого жреца. После этого он почтительно опустился на него. «Я вызвал тебя из-за вечного проклятия души на твоем теле. Я полагаю, что твой план состоит в том, чтобы сначала изучить секретную технику тотема, а затем запечатать звериную душу, не так ли?» Билли Ге открыл глаза и вяло задал вопрос. «Да, мой план именно таков». Сердце Шиму дрогнуло, но он ответил со спокойным выражением на лице. «Я боюсь, что ты не избавишься от этого проклятия, если по неосторожности выберешь путь рядового воина тотема, чтобы запечатать звериную душу. На самом деле, ты можешь оказаться в большой опасности». Билли Ге покачал головой и ответил. «Почему первый жрец так говорит?» Шиму остолбенел. Он чуть не подскочил на месте от удивления. Затем странная мысль пришла ему в голову. Он подумал, что жрец племени свирепой змеи мог обмануть его с этой секретной техникой тотема. Но Шиму уже тщательно изучил ее. Он также заметил, что изображение тотема, записанное на шипе, было точно таким же, как и изображение на телах воинов племени свирепой змеи. Тем не менее, некоторые из записанных методов были практически аналогичны секретной технике тотема племени летающего ворона. Несколько мыслей пришло ему в голову, но он был достаточно умен, чтобы ничего не сказать. «Ты не должен сомневаться в подлинности секретной магии тотема, полученной от племени свирепой змеи. Дело в другом. Продолжай слушать меня». Билли Ге словно прочитал его мысли, как пророк. Он вздохнул и заговорил. Сердце Шиму снова дрогнуло, но он кивнул в знак согласия. Он наклонился вперед, чтобы выслушать первого жреца с пристальным вниманием. Билли Ге начал говорить. Шиму получил глубокое понимание секретной техники тотема варваров благодаря его словам. Чтобы стать воином тотема, обычный варвар должен был попросить каждого из племенных жрецов изобразить тотем на его теле. Только тогда он мог попытаться запечатать душу зверя уровня Хаутянь. Он становился воином тотема, если печать оказывалась успешной. Затем он мог пользоваться духовной силой зверя внутри тотема, чтобы стать сильнее. Впоследствии он мог также увеличить силу звериной души. Таким образом, душа зверя также могла улучшить свое собственное культивирование. Уровень культивирования воина тотема варваров был тесно связан со звериной душой, которая была запечатана в его теле. Душа обычного зверя в лучшем случае могла подняться до непревзойденной ступени Хаутянь. Лишь немногие могущественные и редкие души могли выйти на уровень Сянь-Тянь. Кроме того, большинство звериных душ воинов тотема останавливались в развитии на непревзойденной ступени Хаутянь. Таким образом, затем они могли попытаться запечатать душу зверя начальной ступени Сянь-Тянь, чтобы увеличить свою силу. Они могли добиться этого, опираясь на свои собственные силы наряду с силой их души зверя. Простые воины могли запечатать только душу зверя на начальной ступени Хаутянь, но процент успешности их попыток был меньше 10%. Чем выше была культивация звериной души, тем меньше была вероятность успешного нанесения печати. Кроме того, в процесс запечатывания звериная душа в конечном итоге могла начать контратаку, если ее уровень силы был слишком высоким. И ты хочешь запечатать душу трехглавого питона. Это животное обладает кровью девятиглавого золотого дракона потопа. Таким образом, это не только чрезвычайно сильная звериная душа, но она также принадлежит к средней ступени Сянь-Тянь. Ты намерен непосредственно запечатать его душу? Ты сможешь приобрести силу воина средней ступени Сянь-Тянь, если тебе это удастся. Но возможность неудачи очень высока. На самом деле, это почти невозможно сделать, сказал Билли Ге с невыразительным лицом. Шиму чувствовал себя так, как будто его поразила молния. Его лицо побледнело. Теперь он понял суть практики варваров. Он был в восторженном настроении после того, как получил секретную технику тотема племени свирепой змеи. Но в настоящее время восторг исчез. Шиму, ты можешь практиковать технику тотема племени свирепой змеи, но ты не сможешь использовать ее для улучшения культивации. Вместо этого, ты можешь только снять вечное проклятие души. Тебе не нужно полностью запечатывать душу трехглавого питона. Ты можешь остановить печать, направляя душу трехглавого питона, чтобы она поглотила проклятие, с помощью техники тотема племени свирепой змеи. Шанс успеха будет высоким, если ты сделаешь это, за исключением небольшого истощения звериной души. Шиму был подавлен, но слова Билли Ге вывели его из ступора. Шиму был поражен на мгновение, затем его сердце переполнило радость. Билли Ге был самым авторитетным жрецом варваров. Таким образом, каждое из его слов должно было быть правдой. Первый жрец, почему вы рассказали мне все эти вещи? Лицо Шиму пришло в норму через некоторое время. Его глаза сверкнули, когда он задал вопрос. Шиму, ожерелье, которое ты носишь на шее, оно принадлежит нашей варварской расе? Вместо ответа Билли Ге задал вопрос Шиму. Шиму опешил. Затем он вспомнил про ожерелье, данное ему Фенли. Неожиданно невидимая сила охватила его. Он был встревожен. Он поднял голову и посмотрел на первого жреца. Первый жрец оставался неподвижным, но его бледно-желтые глаза стали ярче. Шиму почувствовал легкий холодок в своем сердце. Он чувствовал, как будто бесцветные глаза старика могли проникнуть в его тело и раскрыть все его тайны. Да, это верно, сердце Шиму задрожало, когда он ответил: «Возьми его и отдай этому старику». «Я хочу взглянуть на него», — решительно сказал первый жрец, но его тон был полон достоинства. Выражение лица Шиму расслабилось после недолгого колебания. Затем он снял странное ожерелье с шеи. Зловещий зверь, напоминающий обезьяну, был выгравирован на его поверхности.